Глава 25. В пустынном клубе их ждали около трех десятков вампирш и Алексей. При виде Михаила и Александры, в обнимку вошедших в зал, они почтительно склонили головы. При этом от Александры не скрылись удивленные взгляды, которые они украдкой бросали на то, с какой нежностью Михаил обнимал ее хрупкое тело. Усадив Александру в кресло, он сел рядом. Взяв ее руку, переплел их пальцы. Алексей встал за спиной у Александры. «Кто из вас готов говорить со мной от имени остальных?» Александра даже вздрогнула от того, какой стальной мощью завибрировал голос Михаила. Она покосилась на него и поразилась, как сидящий сейчас рядом мужчина был не похож на ее обычного Мишу. Жесткое, как высеченное из камня, лицо жестокого древнего бога взирало сейчас на женщин. Лицо безумно прекрасное, но останавливающее кровь в венах, исходящей от него первобытной мощью. Невольный холодок пробежал по спине девушки. Никогда она не видела Михаила таким. Лишь сжавшиеся, ободряющие его пальцы говорили ей о том, что это тот же самый ее Михаил. Ее Михаил. Это наполняло душу щемящей радостью и страхом потери одновременно. И Александра в ответ сжала его пальцы. Вампирши испуганно сжались под взглядом Михаила, и тут вперед шагнула Равена. «Говорить буду я, князь Михаил». «Имя?» «Равена де Вера». «Возраст?» 380 лет после обращения». «Обращение добровольное?» «Нет, князь, насильственное». «Как и у всех, кто тут собрался». «Имя нынешнего покровителя?» «Саймон Мур Артур». «Сколько лет вы живете в разных странах?» «Более 50 лет». «Он помогает тебе, защищает?» «Нет, князь. Единственное, чем он интересуется, это своей долей с моего бизнеса. Если я плачу вовремя, он годами не вспоминает обо мне». «Тебе достался плохой покровитель. Как он оказался им?» «Меня отдал ему мой прежний покровитель как подарок». Слушая это, Александра чуть не взорвалась. Но, почувствовав ее состояние, Алексей слегка надавил на ее плечи, призывая к спокойствию. «Чего ты хочешь от меня, Равена де Веро?» Едва Равена хотела ответить, сзади раздался звонкий женский голос. «Прошу прощения, князь Михаил, но разве правильно, что при обсуждении таких вопросов присутствует человечка?» Александра мгновенно почувствовала, как ярость Михаила выплеснулась наружу волной жуткого холода, расшвыривая мебель. Вампирши упали на колени, сбитые с ног этой мощью. «Имя!» Голос Михаила больше походил на рев. «Оксана Ромашина». «Возраст?» 67 лет после обращения». «Кто посмел обратить тебя?» «Я не знаю имени». «Так вот, Оксана Ромашина». «Моя сияющая имеет полное право присутствовать здесь, потому что только благодаря ей я согласился на эту встречу. Но если хоть одна из вас еще позволит себе непочтение к ней, я уйду, и даже ее просьбы меня не остановят». «Неужели ты так быстро забыла, как сама была такой же человечкой? Скажи мне, Равена, разве я могу быть уверен, что, оставшись без контроля, такие, как эта Оксана, не возгордятся и не станут мнить себя чем-то исключительным?» «Прошу простить меня, князь Михаил, прости меня, Александра. Некоторые женщины, присутствующие здесь, действительно немного нестабильны. Но их психика травмирована жестоким обращением, насилием и отсутствием возможности хоть как-то управлять своей жизнью. Клянусь, что если женщинам позволят самостоятельно выбирать покровителей, либо отказываться от них, я собираюсь создать на собственные средства центр реабилитации. Многим из них нужна помощь, но я не отрицаю, что есть и те, кому уже не помочь, кто уже слишком сломан». «Но ведь ты не можешь отрицать, что многие женщины довольны своими покровителями и своим местом в жизни». «Я не смею с этим спорить, князь. Вот поэтому я прошу права для женщин самостоятельно решать свою судьбу. Ведь и тот факт, что некоторые покровители тяготятся наличием у них подопечных, но, будучи слишком порядочными, чтобы отдавать другого человека как скот, существуют так годами. Я отдаю себе отчет, что это целый клубок запутанных и сложных отношений, и нужен не один десяток лет, чтобы его распутать. Но и то, что все не может оставаться как есть, тоже отрицать нельзя. Встаньте с колен». Женщины поднялись. Михаил задумался и, повернувшись, посмотрел на Александру. «Это будет очень трудно, Лекси, и, возможно, будет стоить кому-то жизни», – прошептал он. Затем обернулся к замершим в ожидании вампиршам. «Хорошо, я соберу совет рожденных. Но вы должны быть готовы, что многовековые устои просто так не сломать. Даже если я и добьюсь изменений, это не значит, что все сдадутся без борьбы. Готовы ли вы сами пойти до конца?» Женщины закивали и радостно стали переглядываться. «Да, князь, это ведь лишь малая часть женщин, желающих изменений. Нас много по всему миру. И тех, кто готов говорить об этом вслух, и тех, кто пока боится». «Хорошо, Равена де Вера, можете уходить. В течение месяца зайдешь к Алексею и оставишь у него правильно оформленные ваши требования в письменном виде. К ним должен быть приложен как можно более обширный список женщин. К ним должен быть приложен как можно более обширный список женщин, готовых засвидетельствовать свое желание стать свободными перед Советом Рожденных, если это потребуется. Бюрократию никто не отменял». «Да, мой князь!» Лицо Равены просто сияло. «Спасибо!» «Не мне!» «Спасибо тебе, Александра! Ты истинная сияющая!» Александра кивнула, не зная, что ответить. «Вы все можете идти», — отпустил их Михаил. Когда женщины покинули клуб, Михаил перетянул Александру на колени. «Что тебя напрягло? Я почувствовал, как ты сжалась вначале». «Жалость, говоришь? Да я чуть не обделалась! Когда ты начал тут вещать страшным голосом. Ты со мной только так не говори, я так инфаркт получу». «Неужели все так плохо?» «Да иди ты, князь Михаил. Мог бы хоть предупредить, что будешь жуткое божество изображать». «Лекси, прости, я не подумал. Да и вообще я не изображал. Это как-то само собой привычка». «Ага, я так и поняла, природный талант. Такой так просто не пропьешь». «Нет, ну скажи же, Лешек, он страшный был до жути. И стульями еще кидаться начал». «Да ладно, Лекси, он еще очень даже сдержан был сегодня. Никого не убил. А пойдемте ко мне наверх. Клуб открывается через несколько часов, так что я вас чем-нибудь угощу. И еще раз все переварим. Только чур, вы в моей квартире сексом не занимаетесь. После вас одни разрушения». «Очень надо. Мы вообще сегодня идем новую кровать покупать», — уверенно заявил Михаил. «А почему я не в курсе?» — возмутилась Александра. «Хотел сюрприз сделать». «Так, а давай без сюрпризов. В твоем исполнении они не всегда приятными получаются», — не задумываясь, уколола Александра. Лицо Михаила сразу померкло, как будто внутри выключили свет. «Прости». «Да ты лучше бы новую квартиру купил вместо кровати», — встрял Алексей. «Сколько можно жить в коробке из-под обуви?» «Да пошел ты, Лешек, со своей гигантоманией. Я люблю свою квартиру», — напустилась на него Александра. «Михаил, ну хоть ты ей скажи». «Не буду, мне плевать, где, лишь бы с Лекси. Вот всегда знал, что любовь, она сродни слабоумию. Но чтоб так». «Спасибо тебе, Лекси, что из нас двоих ты выбрала его». Весь следующий месяц Александре казалось, что она живет почти в раю. Наконец ее жизнь становилась нормальной. Без метаний, без тоски, без постоянного тянущего чувства, что все неправильно, нереально. Они вели себя, как обычные влюбленные. С каждым днем Александра все больше поражалась, как же он все-таки изменился за эти годы. Он не требовал от нее ничего. Больше не запирал ее, отгораживая от всего мира, как капризный жадный ребенок любимую игрушку. Правда, наотрез отказывался отойти хоть на шаг все 24 часа. И с работы пришлось уволиться. Работать с маячащим за спиной роскошным вампом, на которого пускает слюну весь бабский коллектив, та еще задача. Иногда, когда привыкшая за эти годы жить одна Александра начинала бушевать, что он ее просто душит, Михаил покорно соглашался дать ей пространство и уходил в соседнюю комнату. Единственное место, где у них никогда не было разногласий, это постель. Ну или любое место, где можно было заняться любовью. Потому что Михаил реально был ненасытен, как будто компенсировал все потерянные годы. Да и сама Александра чувствовала, что загорается как спичка от любого его прикосновения и даже пристального жадного взгляда. Казалось, ощущение голода по его телу, его прикосновениям, его запаху, его прерывистому срывающемуся дыханию не угасало, становясь с каждым днем только больше. Михаил заполнял собой каждую клетку ее тела как наркотик. И в его глазах она все отчетливее видела отражение собственных чувств и эмоций. Медленно они учились снова жить вместе. И впервые на равных. Они как срастались, как две части чего-то давно разорванного пополам, проникая друг в друга с кровью, с эмоциями, с дыханием. Дни летели, как во сне. Только на границе опьяненного счастьем сознания Александры скреблось, что день совета рожденных все приближается. И странное беспокойство отзывалось постоянной тянущей болью на самом дне души. Михаил убеждал ее, что ничего страшного не будет, но все чаще, просыпаясь рядом с Михаилом и подолгу глядя на него, она ловила себя на малодушной мысли, что жалеет о своем порыве вмешаться. Ведь вскоре из-за этого им придется расстаться. И пусть Михаил и Алексей постоянно старались ее убедить, что ничего страшного случиться не может, старательно изображая беззаботные улыбки, даже сама мысль, что они будут врозь, хоть и недолго, уже царапала сердце, оставляя болезненные следы. Но, как ни крути, обратной дороги уже нет. И вот они уже стоят втроем в аэропорту и готовятся с Алексеем к отлету в Бразилию. Михаил не выпускает ее из рук, вжимая в свое тело. Всю прошлую ночь они занимались любовью так жадно и ненасытно, как будто расставались навечно. Михаил ласкал каждый сантиметр ее тела, лишая разума, и раз за разом отправляя ее за край. И каждый раз она была уверена, что больше уже невозможно, это предел. Была готова просить пощады и, кажется, просила. Но Михаил доказывал ей каждый раз, что она ошиблась. Вот и сейчас, стоя прижатая к его телу, она чувствовала опять очевидное доказательство его желания. «Миша, ты маньяк! Я чувствую, что по мне как каток прошелся!» «Ммм, это хорошо. Зато какое-то время ты не будешь думать о сексе. И ни на кого не взглянешь». «Ну, во-первых, спасибо тебе за доверие. А во-вторых, со мной Алексей летит. Он ведь меня блюсти будет». «Кто он? Да не смеши. До первой симпатичной задницы». «Ты ведь шутишь?» «Конечно, шучу». «Вот превращусь в нимфоманку. Что тогда делать будешь?» «Буду удовлетворять твои возросшие потребности, и мы, наконец, будем на равных». «Ах ты, маньяк! Это ты намекаешь, что мне одной тебе недостаточно, кобель!» «Глупая женщина! Я не намекаю, я говорю, что мне никогда не будет достаточно тебя. Только тебя!» Михаил развернул ее к себе и как-то нерешительно посмотрел в глаза. «Лекси, ты согласишься пройти слияние со мной?» «Миш, мы улетаем через 5 минут. Ты уверен, что это то самое время и место, чтобы говорить об этом?» «Я не требую ответ. Я понимаю, что это серьезное решение. Ведь потом обратной дороги не будет. Но согласись хотя бы подумать. Я приму любое твое решение». «Сможешь принять даже отказ?» «Смогу принять на время. И буду продолжать пытаться переубедить тебя». «Так, кончаем обниматься, Лекси, пошли на регистрацию», — вмешался младший брат. Михаил не отпускал Александру до самого трапа самолета. «Я буду там, как только все закончится». «Я буду ждать и очень волноваться, Миша». «Поверь, я не буду испытывать твое терпение больше, чем нужно ни одной минуты». Тоска на грани истерики скрутила Александру, как только она села в кресло. Захотелось наплевать на все, сорваться и побежать к Михаилу. Прижаться к его сильному родному телу и никогда больше не отрываться. Безошибочно поняв ее состояние, Алексей обнял ее за плечи. «Не смей плакать, Лекси. Подумаешь пару дней врозь». «Я боюсь за него, Лешик». «Это же Михаил. Ничего с ним не случится, но если и так, у тебя всегда есть я». «Понимаю, не высший класс, как Мишка, но 3-й сорт не брак». «Господи, ну какой же ты дурак! Вот же бедная женщина, которой ты достанешься. Она же станет постоянной клиенткой дурдома. Вот видишь, какой я гуманный. Равномерно распределяю свое вредоносное влияние между большим количеством женщин, чтобы никого не доконать. А вы все бабник, кобель. Да я, блин, спаситель человечества. Да, точно. Приедем, возьмешь себе медаль на полке. В аэропорту их ждал вертолет. «О, блин, опять лететь, Лешик, почему бы тебе просто не перенести нас?» «Ну, может, потому что я ни разу там не был, Лекси. И к тому же любой прыжок, а тем более с дополнительной нагрузкой, сильно расходует силы. И требуется срочное кормление». «Кстати, никогда не спрашивала. А почему ни ты, ни Миша не просили меня дать вам кровь?» «А тебе бы этого хотелось?» «Нет, но все же. Все говорят, что при этом такие незабываемые ощущения». «Это правда. Именно поэтому решиться дать кровь человек должен сам, без уговоров и принуждения. Большинство людей первое же кормление меняет навсегда. Это как наркотик, и они хотят этого снова и снова. Именно поэтому ни я, ни Мишка никогда не возьмем твоей крови, Лекси. Мы любим тебя настоящую и не хотим, чтобы ты изменилась, стала зависимой». «Блин, как у вас все сложно-то? Разве в жизни бывает по-другому? Сколько еще лететь? Не рождена я для этого. Меня уже мутит». Алексей одарил ее пристальным взглядом, как будто хотел просветить насквозь, но промолчал. После почти полуторачасового перелета вертолет опустился на лужайке перед довольно большим домом. Причем на подлете Александра могла поклясться, что никаких дорог, ведущих к дому, не видела. Просто одинокий дом среди джунглей. «Охренеть! Как же его построили?» «У Мишки спросишь, хотя ты права, охренеть. Могу поспорить, что в радиусе 100 миль нет ни одной симпатичной девушки». «А ты засохнешь за пару дней. Или боишься квалификацию растерять за столь долгий срок?» «Ха-ха! Не хочу потом, как вы, мебель крушить».